Глава 8. Общение с леди Агатой Гриствуд. Утро началось с переполоха. Леди Агата объявила, что будет завтракать в саду. Я металась между кухней и оранжереей, нося то свежие скатерти, то подогретые булочки, когда миссис Харгривс схватила меня за рукав. — Ты сегодня обслуживаешь ее светлость! — прошипела она, поправляя мой чепец с такой силой, что булавки впились в кожу. — И если хоть одна крошка упадет не туда, пеняй на себя! Сердце ушло в пятки. Леди Гриствуд слыла привередой. Вчера она отослала назад суп, потому что он был слишком горячий, а позавчера заставила перестилать постель 3 раза. Я осторожно вышла на террасу, где под кружевным навесом уже была накрыта белоснежная скатерть. Леди сидела в плетеном кресле, окруженная подушками, а после моего прихода внимательно изучила мою фигуру через лорнет. «Так-так», — ее голос напоминал скрип старого дерева. «Это и есть та самая девочка?» Я замерла с подносом в руках, не понимая, о чем речь. «Подойди ближе, дитя!» Шаг, еще шаг. Поднос слегка дрожал в моих руках. Леди Агата оказалась маленькой, почти хрупкой старушкой, но ее глаза, такие же светло-серые, как у Уильяма, горели живым любопытством. — Так ты та самая птаха, что моего племянника из озера вытащила? Я чуть не выронила поднос. — Я... То есть да, ваша светлость? Она неожиданно рассмеялась, звонко, по-девичьи. — О, не смущайся, садись. «Я не могу, ваша светлость!» «Вздор!» Она стукнула тростью по мраморному полу. «Я приказываю!» Я осторожно опустилась на край стула, чувствуя, как накрахмаленная скатерть неприятно скрипит от того, что я посмела дотронуться до нее своими грубыми руками. «Расскажи, как это было?» И я рассказала про холодную воду, про судорогу, про то, как мы потом сидели на берегу, только про книгу умолчала. Леди Агата слушала внимательно, изредка попивая чай. Когда я закончила, она неожиданно спросила. — А читать ты умеешь? Я кивнула, не понимая, к чему это. — Хорошо. Она вдруг улыбнулась, обнажив белые зубы. — Тогда сегодня вечером ты придешь ко мне, поможешь разобрать письма. 7, не опаздывай. Я открыла рот, чтобы возразить, но она уже махнула рукой. — А теперь убери этот поднос и принеси мне свежих персиков. Новость разлетелась по дому быстрее, чем я успела донести персики. — Леди Агата выделила тебя! — ахнула Сара, когда я вернулась в кухню. — Это ненадолго! — проворчала миссис Харгривс, но в ее глазах читалось уважение. Я не успела осознать происходящее, как в кухню ворвался запыхавшийся лакей. — Марию Барлоу к его милости! Все замерли. Даже шумящие на плите кастрюли казались тише. — Кому? — прошептала я. — К молодому графу Уильяму, — уточнил лакей, избегая моего взгляда. Марта перекрестилась. Он ждал меня в библиотеке. Солнечные лучи играли на корешках старинных книг, а сам Уильям стоял у окна спиной ко мне, когда я робко постучала и вошла. — Вы звали меня, сэр? Он обернулся. Лицо его было бледным, а под глазами залегли темные тени. «Ты познакомилась с моей тетей?» Это был не вопрос, а утверждение. «Да, она пригласила меня на вечер». «Я знаю». Он прошелся по комнате, потом резко остановился передо мной. «Мария, будь осторожна». Я нахмурилась. «Она кажется доброй». «Она играет, как кошка с мышкой». «Почему вы так думаете?» Он сжал кулаки. «Потому что сегодня утром она за завтраком спросила отца, не кажется ли ему, что ты очень похожа на покойную леди Элеонору». «Я ничего не поняла. А это плохо?» Уильям горько усмехнулся. «Леди Элеонора была моей матерью. Воздух словно вырвали из легких». «О! Теперь понимаешь?» Он подошел так близко, что я почувствовала запах его одеколона. Бергамот и что-то еще теплое, как осеннее солнце. Она что-то затевает. Я отступила, внезапно осознав, что дрожу. — А что... что мне делать? Он долго смотрел на меня, потом неожиданно протянул руку, чуть не коснулся моей щеки, но в последний момент опустил. — Будь собой, только так можно выиграть в ее играх. Я постараюсь узнать, что она задумала. Дверь библиотеки скрипнула. На пороге стояла леди Гриствуд с собственной персоной. — Ах, вот и где племянник! Ее глаза скользнули с Уильяма на меня. — И пташка тут, как мило! Уильям выпрямился. — Тетя! — Я забираю свою новую компаньонку, — объявила она, протягивая мне руку. — Мы с ней сегодня вечером будем разбирать письма, а сейчас ей надо работать. Не отвлекай, Уилли. Я робко шагнула вперед, чувствуя, как Уильям напрягся рядом. — До свидания, милорд, — прошептала я, делая реверанс. Леди Агата провела меня к двери, но на пороге обернулась. — Ах да, Уильям, отец хочет видеть тебя в кабинете. Кажется, речь пойдет о твоей помолвке. Дверь закрылась за нами, но я все еще слышала, как за ней разбился стеклянный стакан о камне. Вероятно, Уильям швырнул его в камин. Вечером, когда я робко постучала в дверь гостиной леди Агаты, меня ждал сюрприз. Вместо горы писем на столе стоял чайный сервиз и две тарелки с бисквитами. — Садись, дитя, — леди Агата указала на кресло. — Сегодня мы будем пить чай. Я осторожно опустилась на край стула. — Ваша светлость, а письма? — Какие еще письма? Она невинно подняла брови. — О, это просто предлог, чтобы поговорить. И, налив чай, она неожиданно спросила. — Ты любишь моего племянника? Чайная ложка звякнула о блюдце. — Я? — Не лги, я вижу, как ты на него смотришь. Я опустила глаза, чувствуя, как горит лицо. — Это не имеет значения. — Напротив, — леди Агата отхлебнула чай. — Это имеет огромное значение, потому что он явно тобой очарован. Сердце замерло. — Вы ошибаетесь? — Дитя мое! Она вдруг улыбнулась, по-настоящему, без привычной насмешливости. — Я слишком стара, чтобы ошибаться в таких вещах. Она отложила чашку и достала из складок платья маленький медальон. — Посмотри. В медальоне была миниатюра, молодая женщина с темными волосами и добрыми глазами. Это леди Леонора, мать Уильяма. Леди Агата вздохнула. Она тоже была незнатного рода. После смерти своей первой жены герцог женился на ней, несмотря на протест общества. Я не могла оторвать взгляд от портрета. Но как? Любовь, дитя, закрыла медальон леди Агата. Иногда она сильнее условностей. Но мой брат уже и забыл, каково это — любить кого-то. В камине треснуло полено. — А теперь расскажи мне о себе все. И странное дело, я рассказала. Когда я вышла от леди Агаты, в коридоре меня ждал Уильям. — Ну как? — он шагнул вперед. — Что она хотела? Я посмотрела на него, по-настоящему посмотрела и вдруг улыбнулась. Она спросила, люблю ли я вас. Он замер, словно превратился в статую. — И что ты ответила? Я прошла мимо, слегка касаясь его руки. — Давайте встретимся в саду, милорд, тогда узнаете. И, оставив его стоять ошеломленным в тишине, я пошла прочь, но впервые за все эти недели мое сердце пело.